Но Сварог в глубине души полностью соглашался с нехитрой мыслью, высказанной Бангалом вслух. Бывают случаи, когда на любые потери следует заранее начихать с высокой башни. И, между прочим, продолжал Бангал, развивая тему о шпиках, неизвестно еще, как поведут себя стукачи, когда запахнет свободно, поспешат доложить о готовящемся бунте или промолчат. Это ведь определенно не сыскари на жалованье, подсаженные под видом, а такие же каторжане с десяткой в зубах, запуганные либо соблазненные будущими послаблениями. Сварог согласился с этой мыслью, но уточнил, все зависит от того, насколько стукач поверит в успех дела. Если увидит реальную надежду на успех, наверняка промолчит, а вот если ему покажется, что у мятежа нет ни малейших шансов, поднимет шум. Бангал признал, что его собеседник точно прав. Они со Сварогом о многом лениво болтали, сидя в уютно обустроенном закуточке в углу трюма. Подручные тарабарского принца в два счета конфисковали у товарищей по несчастью кучу одежды, где без сопротивления, где убедив зуботычинами, и быстренько сварганили из этого вороха большой прочный полог, натянули его на сплетенный из поясов и разодранных на ленты рубах веревки, которую надежно закрепили в щелях между досками с помощью самых больших пуговиц, вбитых вместо клиньев. Судя по сноровке, им не в первый раз приходилось такое проделывать. Получилась добротная занавеска, надежно скрывавшая от глаз остальных жизнь кучки привилегированных. Причины тому были самые практические. Во-первых, не стоило остальным дивиться, как политбюро угощается появлявшимися прямо из воздуха яствами, а порой и покуривает свароговые сигареты. Ночной порой старательно выпуская дым в самые широкие щели. Днем какой-нибудь шустрый вахтенный мог и заметить с палубы, что из трюма пробивается дымок. Вообще-то еды и табака хватило бы на всех. Сварогу это стоило бы минимальных усилий, но не следовало привлекать лишнего внимания к обладателю магических способностей. Во-вторых, в закутке за занавеской уже хранилось кое-что, подготовленное для рывка, опять-таки сотворенное Сварогом. Бангал, прохвост битый, все еще не оставлял попыток прощупать нового подельника. Частенько во время самых отвлеченных и пустых разговоров, в основном о своих или Сварога странствиях по Харуму, тавернах, бабах и приключениях, Сварог вдруг понимал, что ему словно бы невзначай, мимолетно, с самым простецким выражением лица поставили коварную ловушку. Вполне могло оказаться, что пару раз он в таковые ловушки все же угодил. Очень уж многозначительные искорки вспыхивали в глазах тарабарского принца. Наверняка были какие-то подвохи, о которых Сварог попросту не мог знать, какие-то третьестепенные тонкости, известные лишь настоящему купцу из Готара, но никак не самозванцу. А впрочем, особенно беспокоиться по этому поводу не стоило. Бангал не перегибал палку, как-никак Сварог был ему пока что жизненно необходим. Скорее всего, тарабарский принц был из тех, кто терпеть не может загадок и неясностей в непосредственной близости от себя, в чем не было ничего странного, учитывая специфику ремесла, каким он зарабатывал на жизнь. Ну и черт с ним. Вряд ли замышляет что-то недоброе. Какая ему выгода? Наоборот, сообщника с такими способностями следует рассматривать как подарок судьбы, пылинки с него сдувать, используя в своих делах. Интагар кое-что рассказывал о подобных случаях, когда воровской мир стремился поставить себе на пользу любые магические знания, да и Поколит в свое время вспоминал, как укрывал свое умение от людей серьезных, чтобы не приспособили к тяжелым делам. Так что можно себя чувствовать в полной безопасности, по крайней мере, пока они не достигнут Харума. В любой момент можно спросить небрежным тоном: «Жамы Бангал, а вы часом не замышляете ли против меня что-то плохое?» И вранье выплывет наружу моментально. Вот и сейчас Бангал, привалившись спиной к борту, разглядывал Сварога с тем же выражением мучительного тягостного раздумья, почти что и не скрывая этого. «Ну что?» — лениво спросил Сварог. «Цветы на мне выросли!» Бангал фыркнул, словно бы смущенно, помотал головой, потом решительно сказал: «Дурацкое ощущение, но никак не проходит. Гвоздем у меня в башке сидит, что где-то я вас видел, Жамый Шабар. Память на лица у меня алмазная. Вас не затруднит приподнять голову, задрать подбородок, чтобы поза была горделивая, на манер королевской? Спасибо. Точно, я вас где-то видел. И должен бы прекрасно помнить, где...» Но из головы вылетело напрочь. «Совсем недавно я вас должен был видеть, несколькими днями тому перед самым отплытием. Может, где-нибудь на улице Фиарнули?» — непринужденным тоном спросил Сварог. «Да нет, вряд ли. Какая, к лешему, улица? Нас из Сноля везли опять-таки на корабле, сначала по реке, потом по морю, а здесь, в Фиарнале, перегнали по набережной в амбар за каулками, где не было никого постороннего. Нет, не в порту, но определенно тут, в Фиарнале. Не может такого быть. Но я ведь помню, вот только где. Скажите по чести, может, вы мне память на этот счет отшибли какими-то чарами?»